Друза Беннере оказалась внутри странным разноуровневым строением с четырьмя уровнями окон, но неизвестным количеством этажей. От входной двери просматривались стропила крыши, но кое-где были беспорядочно воткнуты соединенные лестницами внутренние балкончики. Все свободное пространство было беспорядочно заставлено мольбертами, лампами, ящиками с инструментами и ширмами, на которых были собраны натюрморты. Когда-то белые стены были заляпаны краской. Густые масляные пятна виднелись и на одежде самой Беннеры. Воздушная, легкая, вся какая-то весенняя и солнечная Беннера рисовала одно из трех — либо цветы, либо глаза, либо трупы. А чаще все это сразу. У самой входной двери висело гигантское полотно. Крупный план лица утопленницы. Глаза ее были открыты и неподвижны. В волосах цветы, а кожа бледная до синевы. Ливи стояла прямо под этой картиной, укачивая спящего Марика, нервно топталась на месте и грызла ногти. «Кесса!» — трагическим шепотом воскликнула она. «О, тьма! Вы все-таки приехали!» Я неловко приобняла Ливи так, чтобы не потревожить ребенка. Судя по измочаленной косе и несвежему лицу, Марик снова буянил. «Что случилось?» «Я завариваю чай», — прошелестело Беннера. Она действительно его заваривала. Холодной водой в хрустальном графине. И Ливи сразу же бросилась помогать и исправлять. С тумбы для натюрморта безжалостно смели вялые розы и подгнившую виноградную ветвь. Откуда-то взялись батон и криво порубленная колбаса, а кое-где заваренный чай разлили по тяжелым медным кубкам с каменьями, отчего тот приобрел привкус краски и мгновенно остыл. Я все равно отхлебнула из вежливости. Беннера вспомнила о людской привычке есть за разговором, и это стоило поощрить. «Кесса, у нас проблемы», — тяжело заявила Ливи, змеиным движением заглатывая бутерброд. «И я просто не знаю, куда обращаться. Пенелопа обещала подумать, но раз уж ты теперь замужем за полицейским...» «Я работаю в сыске», — мягко поправил Арден. «Мы не женаты», — автоматически возразила я. «Это колдовское понятие. Двоедушники вообще не...» Ливи отмахнулась от нас обоих и всплеснула руками. «Это просто какой-то кошмар. Я и подумать не могла, что в современном прогрессивном мире...» «Оливия», — мягко сказал Арден, заглядывая ей в лицо и заставляя сфокусироваться. «Успокойтесь. Давайте мы с вами сделаем глубокий вдох, а затем медленно выдохнем на четыре счета. Я вместе с вами. А считать будем пальцами. Попробуем? Раз. Арден». Я тихонько тронула его за плечо. «Она не...» Я хотела сказать «не в истерике», но Арден недовольно дернул на меня ухом. Он отсчитывал пальцами четыре счета. И еще четыре. И еще четыре. Они с Ливи дышали, а Беннера деловито тыкала в хлеб тонкой бумажной полоской, на которой она разводила краски, пытаясь попасть точно в тон. Арден оказался прав. На пятом круге Ливи вдруг резко расслабилась, как будто из нее что-то вынули, а потом шумно с крупными слезами разрыдалась. Марик завозился и заорал. Я помогла Ливи выпутать его из шарфа и забрала к себе на колени, укачивая и уговаривая немножечко заткнуться. Ливи уткнулась носом в Арденову рубашку, рыдая. «Я не знаю, что делать!» Кое-как выговорила она между всхлипами. «А если они убьют ее? А если сошлют в карьеры на 20 лет? Я не понимаю!» Арден протянул руку, явно намекая на платок или что-то похожее. Беннера вложила в его пальцы кисточку. «Она в разочаровании», — мелодично произнесла Беннера. «Ее искра в замешательстве. Мы очень волновались. Я автоматически кивнула. Наконец, Ливи шумно высморкалась в рукав, утерла глаза и сделала огромный глоток из кубка. «В общем, у нас проблема». «Что за люди ходят вокруг дома?» — сразу же спросил Арден, пристально наблюдая за ее лицом. «Вооруженный росомаха и еще, по крайней мере, двое. Они вам угрожают?» «Нет, нет. Я наняла их в охрану. На всякий случай. Малая прислала свою горгулью, она на крыше. Беннера навесила чары. Да и нет же придурков соваться в друзу лунной». Мы с Арденом переглянулись. Интересные случаи. Я не помнила за Ливи ни паникерства, ни паранойи, ни склонности к таким странным расходам. Ливи высморкалась еще раз и принялась рассказывать. Никого из нас давно не удивляет, когда Трис долго не выходит на связь. Она веселая и компанейская девчонка во всем, что не касается ее пары. 3 или 4 раза в год, когда реже, когда чаще, она уезжает в Бризде, небольшой город под столицей, в самом сердце кланов. Есть города для людей, а есть Бризде, рай для избранных. Формально туда может приехать кто угодно, но земля там необоснованно дорогая, порядки странные, а соседи все сплошь из тех, чьи лица можно увидеть на первых полосах газет. Именно там стоит семейное гнездо 30-го волчьего советника, где живут его пара и 4 детей. Еще в Бризде есть элитная высшая школа, выпускники которой едва ли не каждый поступают затем в столичный университет, а также дендрарий и санаторий для высших чинов. Трис встречают на вокзале, переодевают в пристойное и везут в богатый, недружелюбный дом, в котором она играет роль пары юного волчонка, только-только отрастившего жалкое подобие усов. Потом, когда взрослая девица начинает отвлекать его от учебы взрослыми желаниями, Трис также вежливо провожают обратно на вокзал. И она уезжает в Огиц, медленно трезвея, забывая запах пары и ненавидя себя. Она никогда не рассказывает о поездке, как будто специально избегая темы, но свежие впечатления всегда написаны у нее на лице. В общем-то, то, что Трис не выходила на связь неделю, никого не удивило. «Я подумала еще, что-то она зачастила!» Ливи нервно кусала губу. «Но мало ли что там, и она же сама велела не волноваться. А потом...» А потом она проснулась глубокой ночью от надрывного визга дверного звонка. Трис была бледная, мокрая и одета не по погоде. У нее стучали зубы и тряслись руки, а речь была странная и рваная, как будто до этого она несколько дней беспробудно пьянствовала. «Я ее, конечно, отправила в ванну, закутала все по уму, напоила бальзамом. Врача предложила вызвать, но Трис отказалась». «Но я постелила ей на диване. А что еще было делать?» Наутро Трис была плоха, но не выглядела больной и охотно согласилась сидеть с ребенком. А вечером сказала, «Возможно, ее будут искать, и хорошо бы, чтобы не нашли». «Вы че, поссорились?» — спросила Ливи. Трис помялась и покачала головой. «Ты его, что ли, кокнула?» предположила истинная дочь колдовского народа. Трис снова покачала головой, а потом истерически засмеялась. «Не то чтобы я приняла это все всерьез», продолжала Ливи. «Как говорит малая, у мохнатых такие смешные проблемы. Но предложила, конечно, остановиться пока у меня. Но и сколько-то дней было тихо. Только Трис хандрила и питалась одним кефиром. И бормотала что-то о том, что это все не она». Здесь пришлось прерваться и быстро пересказать Ардену историю про Трис и ее волчонка. Он с чувством выругался и потом сказал задумчиво. «Возможно, этот щенок ей воет. Волчий вой подавляет волю. Надо поговорить с его отцом. 30-й вроде нормальный мужик, вправит сынули мозги». «Да он такой же отбитый!» — возмутилась Ливи. «Он же давал ей деньги. На врачей маме, на училище сестрам, на квартиру и вообще. А потом заявил, что если она будет расстраивать мальчика, лекарства в больнице могут неожиданно кончиться. А ты же помнишь, у ее мамы...» Мама Трис зависела от этих капельниц и огромной, страшно дорогой машины, которая очищала ее кровь. «Короче, я не особенно волновалась. Вчера пришла Беннера, мы даже неплохо посидели втроем. Девчонки выпили, а мне-то нельзя. И тут приперся этот». «Кто этот?» «Мужик какой-то. Очень вежливый, только с пистолетом и глазами головореза. Спросил меня ласково, не позову ли я Трис Брандевуру для небольшой приватной беседы. Я сказала, что здесь таких нет». Гость посмотрел на Ливи сукоризной и повторил еще раз. Тогда Ливи попросила минутку, закрыла дверь, пришла на кухню и рассказала все девочкам, как было. Трис побледнела, а Беннера сделала специальное лунное лицо. Вышла и попросила его убраться вон. «Ей все-таки придется однажды с нами побеседовать», — сказал гость. И ушел. Тогда Беннера вызвала такси, Ливи покидала в сумку детские вещи, и они уехали в Друзу. Зажгли охранные призмы, наняли охрану, а Ливи позвонила мне. «Это не уголовники», — в сотый раз повторила Ливи, явно оправдываясь за возможный риск. «Кажется, они вообще из волчьей службы. Но Трис...» «Она объяснила что-нибудь?» — перебила я. «Не особенно». Ливи сделала шумный глоток из кубка. «Сказала, что я не пойму. А Беннера говорит, что ее искра не в порядке. Но ты-то поймешь? Ты-то тоже мохнатая». «Да», — медленно согласилась я, хотя и не чувствовала особой уверенности. «А где она?» Трис была на верхней платформе, у самой крыши. Добраться туда можно было по 6 приставным лестницам, мимо десятков устрашающих картин, огромного витринного шкафа со скульптурой и полотняного кокона, который служил, видимо, для медитации. Лестницы слегка раскачивались, нервируя, а Арден все время принюхивался. Верхний этаж оказался крошечным, размером, может быть, с большую кровать. Мебели здесь не было, только висели под потолком сотни бусин, пластин и колокольчиков. От каждого движения воздуха они легонько, мелодично звенели. Трис сидела на полу, замотанная в пару пледов и съежившаяся. Она казалась маленькой, сломанной и какой-то глубоко неправильной, как будто бы нашу Трис стерли, а на ее месте поставили куклу. «Привет», — неловко произнесла я. «И ты туда же», — хмуро сказала мне Трис, бросив короткий взгляд на Ардена, и отвернулась. «Иди вниз», — тихо попросила его я. «Мы поболтаем о своем». Арден бросил на Трис длинный странный взгляд, но подчинился. Я присела рядом с ней. «Трис, как ты могла?» — глухо спросила она, сбрасывая мою руку с плеча. «Я думала, что хотя бы ты не клюнешь на эту дрянь». «Это не запах», — возразила я. «Я его не чую». «Он промыл тебе мозг». «Просто так получилось». «Да ты двинулась, если правда так думаешь». Она опустила голову еще ниже, полностью скрывшись в одеялах. «Он обещал меня отпустить», — тихо сказала я. «Ну и что теперь? Мало ли кто и что обещал. Ливи вон бывший обещал быть с ней в горе и радости. И где он теперь?» «На крови обещал». «И ты поверила? Нельзя им верить! Никому нельзя верить!» И она засмеялась. Я смотрела на нее и никак не могла понять, что не так. Трис, очевидно, не совсем в себе, она зла и напугана. Но как будто бы было что-то еще. Она вся неуловимо изменилась. То ли располнела, то ли отекла, то ли выцвела как-то. Глаз никак не мог зацепиться за что-то, и все равно что-то тревожно царапало сознание. «Трис, давай поговорим». Я придвинулась ближе. «Что случилось? Ты ездила в кланы?» Она помолчала, а потом сказала без всяких эмоций в голосе. «Он меня трахнул». Долгое мгновение эти слова просто висели в воздухе. «Ты не волнуйся», — так же спокойно продолжала она. «Я сразу выпила отравы. Кровила так, что думала, помру. Зато точно никаких детей». И посмотрела на меня с опаской, как будто ожидала, что я буду осуждать. «Кошмар», — медленно сказала я. «Может, тебе все-таки нужен врач?» «Разве что мозгоправ», — невесело рассмеялась она. «Зря Ливи все это затеяла. Теперь все всегда будет плохо». Все это действительно звучало плохо, но картинка как-то не складывалась. «Ты что-то ему сделала?» — предположила я. «Хм, ну, в некотором роде. По крайней мере...» Голос ее ожесточился. «Никаких больше династий! Никаких пар! Никаких детей! Ничего!» И она снова засмеялась. «Конрад был тот еще придурок. А может быть, все они придурки, взрослеющие мальчишки, у которых уже сломался голос, кто уже пригибает голову при входе в комнату, но кто-то все еще смотрит вокруг наивно-наивно. Конрад уже считался совершеннолетним, но, выросший в совершенно тепличных условиях, мало что понимал про обычную жизнь. Трис ему нравилась. Взрослая, красивая, необычная. Ее заставляли носить платье, обвешивали украшениями и убедили не ругаться матом, а Конрад, кажется, упивался тем, что его пара не какая-то там лощеная домашняя кошка, а птица. Мятежница и бунтарка. В редкие моменты просветления Трис даже иногда казалось, что они и правда в чем-то друг другу подходят. Вне этих моментов он был для нее сказочным героем и божеством. Он заслонял собой солнце и заменял луну. Всякое его слово было полно истины и мудрости. Всякое движение было прекрасным, а его лицом она могла бы любоваться вечно. Рядом с ним сама Трис была слабой и мелкой, достойной лишь того, чтобы служить великому. Трис надеялась, что все это сгладится как-то, они привыкнут друг к другу, и что-то получится. Не может ведь быть, чтобы не получилось. Полуночь же не может ошибаться. Увы, с каждым визитом тумана в голове становилось все больше, а в глазах Конрада поселился нехороший масляный огонек. Когда Конрад предложил ей ему отсосать, она почти согласилась. Просияла, целовала в губы, опустилась на пол и только потом вспомнила, что обещала себе совсем другое. «Кажется, кто-то идет», — неуклюже соврала Трис. И уехала тем же вечером. Потом в поезде, заливая странную жажду литрами неприятной воды из бойлера, ругала себя, что дурочка и забывается. Но бабы всегда дуреют от любви, не так ли? И своему Беркуту, когда они встречались, она и не такое делала, ко взаимному удовольствию. Было ужасно противно и стыдно, как будто она пьяная насрала в фонтан, и об этом написали во всех городских газетах. Трис в который раз твердо решила связаться с отцом Конрада и попросить совета. Может быть, им не стоит пока видеться, или, по крайней мере, не в доме, где совершенно все пропахло волком. В который раз она засомневалась и не позвонила. Что ему до глупых девчачьих влюбленностей? Бабочки в животе, сердечки в глазах. Легко думать задним числом, что ты-де не такая. Такая же. Да еще какая. И была ведь не против. Просто застеснялась потом. Занервничала, как девчонка. Но сама ведь хотела этого. Разве нет? Пару ведь нельзя не любить. Конрад прислал ей цветов на квартиру. Большой красивый букет крупных белых лилий. Тех самых, от которых Трис начинала без устали чихать. Она выставила цветы на балкон, и за ночь они совсем загрустили от холода. Потом Конрад прислал телеграмму и попросил приехать. Трис не хотела ехать. Она загорелась идеей расследования того артефакта со взрывателем, что принесли мне в мастерскую. Но тут маме понадобились еще лекарства, другие. Трис написала, ей сразу же прислали чек. И отказывать стало стыдно. Он всего-то и попросил приехать на день рождения. Это ведь совершенно естественно, что пара будет на празднике, не так ли? Трис даже выбрала ему подарок. Галстук-бабочку с рисунком в виде алхимических склянок. Упаковала в красивую коробку и перевязала ленточкой. Праздник оказался шумным, громким. В саду возвели огромный шатер, пела модная группа, было под 100 человек гостей. А перед выносом торта выступала полуголая воздушная гимнастка с горящими обручами и подвешенным под куполом кольцом. Конрад знатно перебрал и полез в пруд пугать рыб прямо в парадном костюме. Потом вылез, слегка протрезвев, пошлепал переодеваться и зачем-то потащил Трис с собой. Лапал по-всякому, а она поддерживала его и глупо хихикала. Разорвал платье и полез мокрыми от прудовой воды руками в трусы. «Может, не надо?» — вяло спросила Трис, с трудом успевая дышать между агрессивными поцелуями. «А чего тянуть?» — удивился он. «Ты же все равно моя!» В этом было что-то неправильное и дискомфортное, но когда она заглянула в его лицо, желтые волчьи глаза показались ей самыми прекрасными в мире. Потом он негромко рыкнул от страсти, и Трис поплыла. Потолки в доме были очень красивые, выше всяческих похвал. Дорогой, хорошо придуманный ремонт. И в спальнях поверху борты из резного дерева и панно со сложным растительным узором и птицами. Птицы яркие, разные, циановые и лимонно-желтые, цвета мандженты и фуксии, лазурные и лаймовые. Таких не бывает в обычном мире. Птицы сидели на ветках среди зелени, свободные и прекрасные. 37 птиц. «Я тоже немного птица», — вяло думала Трис, пока Конрад бодро шевелил тазом где-то там внизу. «А где кровь?» — тупо спросил он, развалившись на бархатных покрывалах и притягивая Трис к себе, как плюшевую. «Какая кровь?» «А ты не целка?» Он обиделся и на это, и на то, что она не кончила. А Трис стала ужасно, ужасно стыдно так, что она плакала и просила прощения, а еще, кажется, целовала его руки. Потом наступил понедельник, и ее отвезли на вокзал, потому что скоро семестровые экзамены, а она, ясное дело, будет отвлекать будущего советника от учебы. Поезд мерно загрохотал по рельсам. До самой Малиновки Трис ехала заторможенная, с глупой улыбкой на лице. А потом увидела птиц. Они сидели огромной яркой стаей на кустах вокруг обшарпанного провинциального перрона, и у них не было судьбы. «Вогитце сразу выпила отравы», — твердо говорила Трис все тем же безэмоциональным голосом. «Чтобы без глупостей, больше никогда». «А потом я убила Галку». «Подожди, что?» «Убила Галку», — спокойно повторила Трис, абсурдная и невозможная. «А ты же не чуешь, верно? Твой-то сразу понял», — смотрел лисьими глазами. Пол и потолок как будто поменялись местами, а потом прыгнули обратно. Кишки у меня внутри перепутались и сжались. Все знают, что от зверя нельзя отказаться. И я... О, я знаю, это едва ли не лучше всех. Если ты поймал зверя, он с тобой навсегда. Это твоя судьба, твоя дорога. И с этим ничего нельзя сделать. Как? Выдохнула я. Он нашел Трис сам. По правде говоря, она плохо понимала, как именно. Абортирующее зелье нельзя мешать с алкоголем. Трис, как будущий аптекарь, хорошо знала и сам факт, и механизмы гепатотоксической реакции на избыток недоокисленных продуктов. Но ей было плевать и на здоровье, и на технику безопасности. Ей хотелось надраться. Что она с успехом и сделала? Кажется, это был какой-то бар. Кажется, она рассказала бармену в подробностях, в каком именно гробу она видела и Конрада, и всех волков, и саму идею пары, и самолично полуночь. Кажется, в середине вечера она читала с барной стойки что-то вроде трагического стендапа, и ей даже аплодировали. Но наутро Трис не смогла вспомнить ни единой шутки. Утро наступило в городском вытрезвителе, где пришлось заплатить небольшой штраф за дебош, а также прослушать несколько заунывных лекций про общественный правопорядок, традиционные ценности и «вам же еще рожать». Трис мечтала дать непрошенному лектору в зубы. К сожалению или к счастью, ее так мутило, что полицейский сохранил свои челюсти в сохранности. Весь день ее рвало кровью. И не только рвало. Ночью она задыхалась от жара и мрачно думала, что если сдохнет, волки перестанут давать семье деньги. Зато и никакого секса не будет тоже. И вот этого, щемящего внутри, что кажется сводящей с ума любовью, а оказывается поганой отравой, не будет тоже. Давайте уж честно. Мама все равно умрет. Вся разница лишь в том, случится это через пару месяцев или через пару лет. Если уж вспоминать о жизненном цинизме, сестрицам пора бы уже разбираться с жизнью самим, со старанием и взрослым отношением, а не выпрашивать бабки на странные кружки и глупые книжки. Быть с этим поганым щенком ради такой ерунды? Ложиться под него каждый день, смотреть влюбленными глазами, жить одурманенной куклой, похоронить и мечту об аптеке, и тягу к массивным ботинкам, и чернушные шутки, и все остальное, сделать все свое «я» несбывшимся и для чего? Каждый раз, уезжая в кланы, Трис собиралась сказать: «Я не игрушка, я другая». И каждый раз не могла. Она даже написала речь, перечеркала ее и исправила, доведя до идеально выверенных, точных, хлестких формулировок. А потом выкинула лист в мусорное ведро на кухне, потому что как же могла она, глупая, слышать его голос и не мечтать быть его всем своим существом? Он никогда не услышит, он никогда не поймет. Даже в переписке, когда Трис заикнулась, что не любит, Конрад написал: «Приезжай, обсудим». Но обсуждать было нечего, потому что рядом с Конрадом была совсем другая Трис. И та другая была по самые брови влюблена. Трис долго обдумывала суицид. Кинуться с крыши, повеситься, утопиться. Все это звучало болезненно и ненадежно. А уж быть рядом с волком-инвалидкой было, кажется, даже хуже, чем просто быть рядом с ним. Она долго выдумывала, что бы такое можно было выпить лабораторное, чтобы наверняка и без больших мучений, и даже почти собралась с мыслями написать прощальное письмо. И как раз тогда, ранним утром 16 декабря, когда Трис размазывала по лицу злые слезы, вместе с несмытой позавчерашней тушью для ресниц, в ее квартиру пришел он. «Идите нахер!» — орала Трис, даже не подходя к двери. Но он трезвонил и трезвонил, скотина, чтоб ему провалиться в бездну и быть там сожранным крабами. Трис распахнула дверь, как сварливая жена из колдовских анекдотов, со сковородкой в правой руке и корявыми чарами в левой. Но лестничная площадка была пуста. Дверной звонок заклинили канцелярской скрепкой. Она так глубоко застряла внутри, что, выдирая ее, Трис едва не сломала звонок. А под кольцом глазка была воткнута простая белая визитка с черными буквами, еще пахнущая типографскими красками. «Достали эти коммивояжеры!» — подумала Трис. Но визитку взяла. На лицевой стороне было напечатано обычное: «Мастер Роден М. Экспериментальная артефакторика. Разработка. Ремонт. Огиц. Квартал Музыка Ветра, улица Колокольчиков, 7В, телефон 62-114, консьерж». В голове Трис успела пробежать вялое. К кварталу приписано 6 многоквартирных домов, из которых 4 сдаются покомнатно в наем. И она откуда-то это знает, и имя мастера Роден тоже кажется подозрительно знакомым. А потом она перевернула визитку. С обратной стороны печатного текста не было, зато отправитель написал там вручную, корявым, но уверенным почерком: «Я могу освободить тебя от волчонка». Трис сомневалась до самого вечера. Она вспомнила и мастера Родена, того самого, который оставил для меня в мастерской взрывающийся артефакт, пытаясь то ли запугать, то ли еще что-то. Того самого, который, вероятно, чуть не оставил Ардена без нюха. И консьержа, и блок на улице Колокольчиков, который она как-то даже разглядывала из-за забора, поддавшись глупому детективному интересу. «Я не дурочка», — твердо сказала Трис, готовясь, видимо, оправдываться. «Ты не смотри так. Я не думала, что он там какой-нибудь меценат и желает мира во всем мире и вселенского добра. Я все обдумала и позвонила». Барт Бишек, у которого я обменяла пинту крови на новый паспорт, тоже совсем не казался добряком. Обвинять в чем-то Трис было бы лицемерием с моей стороны. Они встретились тем же вечером в холле, пустом и холодном, на виду у мирно клюющего носом охранника. К ней вышел крепкий лысый мужчина с лицом, густо залитым заживляющим гелем. «Неудачный эксперимент», — пояснил он, странно хохотнув. Вместе с ним был еще один мужчина, которого представили как ассистента. Высокий и худой, он двигался как кошка, а пах колдуном. Ходить вокруг да около ни у кого не было желания. «Пара», — объяснили Трис, — «дана полуночью. Ее связь со зверем нерушима и абсолютна, и нет способов быть двоедушником и не иметь пары, если только не пережить ее смерть. Готова ли ты увидеть, как умрет волчонок?» Пьяная и злая, Трис уже обдумывала это. Мысль об убийстве казалась ей чудовищной и кощунственной. «Если вы профессиональные душегубцы, идите лесом», — гордо сказала она. «Твою лояльность этому щенку сложно понять», — мягко сказал высокий. «Но есть и другая сторона. Зверь дает тебе пару. Пара предназначена зверю. Без зверя нет ни пары, ни судьбы. Если ты отчаялась, если ты готова, если ты действительно хочешь свободы, у тебя всегда есть выход. Мы научим тебя, как это сделать. Зверь умрет, и у тебя больше не будет пары». «Разве это возможно?» «Это экспериментальная артефакторика». «Это была запретная магия», — так поняла Трис. Но ей было плевать на это так же, как ей было плевать на гепатотоксическую реакцию и все остальные вопросы она задавала исключительно из какого-то глупого принципа. С нее взяли денег, вполне терпимую сумму. Взамен отдали артефакт и инструкцию. Капля крови на стеклянный шар, в котором заключена ртуть, и формула из слов. «Есть небольшой риск», — сказали ей. «Лучше бы уехать в какое-нибудь безлюдное место, чтобы тебя не слышали. Будет больно, но ты станешь свободна». Трис сделала все той же ночью. Уехала в красильщики, вытоптала себе поляну в снегу. Напоила артефакт кровью, прочла слова и повесила его на шею. Наверное, она кричала. Ее ломало на снегу, все мышцы напряглись до чудовищной боли, в которой мерещится звук разрыва. Глаза будто хотели выкатиться из глазниц и упасть в снег. Галка билась отчаянно, рвалась и плакала, ее когти хватались за ветки, ее крылья выкручивало и выламывало, пока левое из них не разорвалось и не осыпалось на усыпанную хвоей землю сизым пеплом. Из клюва выплескивалась черная густая смола, а неведомая сила тащила и тащила ее вниз. Вниз, вниз, вниз, вниз. Капля телесности прорвалась наружу и загорелась, и от этого на птице вспыхнули перья. Перья горели, горела и кожа, мышцы, кости и требуха, пока не осталась лишь призрачная, наполненная голубым свечением фигура свободного небесного зверя. Галка была близко и далеко. Они стояли напротив друг друга, и Трис рыдала, а в глазах птицы светилась боль. «Лети!» — прохрипела Трис. Она склонила голову, гаркнула и расправила сотканные из света крылья. А потом бушующая вокруг жадная тьма всколыхнулась, протянула свои маслянистые лапы и ухватила птичью шею. Скомкала, выжила, проживала и выплюнула пустую серую тень, неподвижно лежащую в небытии. «Галка умерла», — сказала Трис все тем же жутким, безэмоциональным голосом, от которого меня бросило в дрожь. «А я выжила. Не знаю, почему. И что с Конрадом, я тоже не знаю. Но эти люди, они от волков». Я сидела оглушенная и не знала, что ей сказать. Ласка приподняла голову, переступила лапами, негромко тявкнула. Что-то во мне рвалось к ней, туда. Разогнать этот ужасный туман, почувствовать под пальцами пушистый мех, позволить ей свернуться комком на коленях и мягко фыркнуть в сгиб локтя. Пальцы сжали скрытой тканью медный круг, и никогда раньше он не казался мне таким тяжелым. 6 лет я носила его, как что-то обычное, как что-то понятное и простое. 6 лет я думала, что обхитрила полуночь, смухлевала немного и заплатила за это свою цену. 6 лет я думала, что моя сестра прыгнула в горную зимнюю реку от несчастной любви и подросткового максимализма, и что трагедия закончилась ровно на этом. 6 лет я избегала глядеть на долгую ночь и лишь читала заметки в газетах и смотрела фотографии, на которых горело потусторонними огнями небо, и катилась божественная колесница, и бежали единым потоком звери из свиты полуночи. Все это было неприятное, непонятное, чужое, но все же вечное. Потому что звери не умирают, потому что полуночь не ошибается. «Теперь все будет плохо», — спокойно сказала Трис. «Все всегда будет плохо. Зря Ливи затеяла это все». Трис категорически отказалась спускаться со своего насеста. Она выглядела уставшей и серой, как будто что-то в ней закончилось. Привычные уже птичьи черты лица расслабились и округлились. Пальцы оказались пересушенными и короткими относительно ладони. А хулиганская прическа стала неуместной, как надетая с чужой головы карнавальная шляпа. «Я должна буду рассказать», — тихо сказала я, не представляя, что буду делать, если Трис станет спорить. Но она только пожала плечами. Из нее будто вынули какой-то стержень. Она улеглась там же, на полу, подтянула колени к носу и закрыла глаза. «Они не поймут», — пробормотала она. «Никто не поймет. Я думала, что хоть ты, но и ты такая же». Я осторожно укрыла ее одеялом. Пересказ дался мне с трудом. В нем были слова, которые казались во рту стеклянным крошевом. Беннере рисовала ненавязчиво, насвистывая что-то себе под нос, и ее кисть порхала над холстом, оставляя то здесь, то там мелкие цветные следы. Ливи автоматически качала коленом, хотя Марек сидел на Ардене и безжалостно молол своими свежепрорезавшимися зубами рыжую косу. Арден не замечал этого. Он смотрел на меня с ужасом, расширившимися глазами. Ливи казалась застывшей, как будто вместо нее в друзе поселилась статуя плакальщицы из родового склепа. «Какое счастье!» — тихо пробормотала Ливи. «Что я не мохнатая!» И полезла наверх, на площадку под крышей, тормошить Трис и рассказывать ей, что мужики козлы, но жизнь на этом, честное слово, не заканчивается. Трис была права. Она не понимала. Арден очень вежливо спросил у Беннеры, откуда можно позвонить, и та рассеянно кивнула наверх, где примерно в середине здания была привинчена к стене уличная телефонная будка. Веревочная лестница под ней перекручивалась и качалась, и Арден чуть не рухнул с нее, но удержался. Из-за прикрытой двери я слышала только обрывки разговора. Вот он диктует адрес, вот объясняет про охрану. Я быстро устала слушать. Я чувствовала себя выжатой и разбитой, брошенной в темном углу фарфоровой куклой. Ласка заволновалась, потянулась ко мне. Но, обжегшись о туман, свернулась на стволе недовольным клубком. Это был долгий-долгий, сумрачно-тихий день, и весь он прошел как-то мимо меня. Еще по телефону выяснилось, что Конрад умер. «Острая сердечная недостаточность», — сухо сказала Летлема. Болтливый лис из службы, приехавший немного позже, рассказал подробнее. Смерть наступила глубокой ночью, около 4 часов утра, когда весь дом давно спал. Конрада нашли на полу неподалеку от двери. Он был раздет. Его руки были изодраны до крови, а ногти выломаны. Видимо, ему стало плохо ночью, и какое-то время он был в сознании и даже пытался позвать на помощь. Но смерть опередила его. Нашла Конрада горничная, подняла виск, а потом грохнулась в обморок. Кто-то вызвал сыск, и эксперты не увидели в смерти ничего подозрительного. «Страшная трагедия, ужасная утрата», — говорили они. В Бризде ходили слухи о семейном проклятии, о гневе полуночи и о расплате за грехи волчьего советника, который как-то неэдак проголосовал на съезде весной. На городской ратуше приспустили флаг. В зале волчьего совета поставили маленький портрет с черной лентой. Вежливые вооруженные люди действительно были из службы, но не имели намерения ни пугать, ни угрожать. Это Ливи, уже будучи на взводе, приписала посетителю зверское выражение лица. Трис искали как вдову погибшего, чтобы предложить помощь и посетить похороны. Когда она резко отказалась выйти, это списали на стресс. За домом Беннеры действительно приглядывали. Мастер Дюме знал об этом из сводки общей агентурной сети и потому счел, что поездка к подруге вполне безопасна, и настоял только, чтобы обратно мы возвращались служебной машиной. «И что же, они теперь будут ее судить?» — деловито спросила Ливи. Она сидела полуголая среди мольбертов. Марик присосался к груди и уснул. У нее был домашний какой-то нежный вид и при этом жесткий тон и суровое выражение лица. Арден отвел глаза. Строго говоря, в законах кланов нет статей, предусматривающих убийство пары, тем более при таких своеобразных обстоятельствах. Несмотря на то, что пары умирают, и иногда это происходит непосредственно от рук партнера, Волчий кодекс умалчивает об этом. Повсеместно принято, что это можно рассматривать не иначе, как трагическую случайность. А кое-кто даже говорит, что одиночество можно уже считать самым страшным из наказаний. Тем более не существовало прецедентов с убийством зверя. Это само по себе было совершенно невозможным. А невозможное, конечно, не описывают в законах. Разумеется, действие Трис будет невероятно сложно квалифицировать в рамках существующей юридической практики, и Арден понимал это куда лучше, чем Ливи. Любое дело здесь будет шито белыми нитками, и, по идее, вовсе не должно дойти до суда. Но, с другой стороны, речь шла не просто о паре. Речь шла о волке. В 18-м волчьем советнике, элите и одном из будущих лидеров кланов, да еще и сыне 30-го волчьего советника, наследнике длинной волчьей династии. Сложно сказать, какими путями может пойти закон в такой ситуации. «Этот Конрад — ублюдок!» — гневно сказала Ливи. «И все эти ваши волки — ничуть не лучше, если станут давить на Трис». Не знаю, как с холодным мышлением, но с лояльностью у Ливи все всегда было хорошо. Даже если бы Трис ночью приехала в Бризде и хладнокровно перерезала Конраду горло, Ливи сказала бы, значит, было за что, и упрямо отстаивала бы подругу. Так и здесь. Когда Марика удалось оторвать от груди и устроить на диване, Ливи сразу же полезла наверх, звонить Пенелопе и просить помочь с хорошим, неболтливым адвокатом из колдовских кругов. Еще примерно через час пришла машина из службы. Своей резиденции в Огице у 30-го не было, и Летлима распорядилась принять его у себя. Ребята обходили Трис кругом, как чумную, а я всю дорогу держала ее за руку. Трис сидела белая-белая, как полотно, совершенно расслабленная и безразличная ко всему. Она не спросила, никуда мы едем, ни что теперь будет. Только сидела, тихая и поникшая, и позволяла мне нервно гладить ее пальцы. Ливи выдала нам в дорогу исписанный лист с контактами адвокатов и списками каких-то статей, на которые можно ссылаться при допросе, и стрясла с меня клятвенное обещание позвонить. А Беннера ни с того ни с сего вручила Трис картину. Крошечный круглый холст размером от силы с карманное зеркальце, на котором был среди темноты и еловых силуэтов выписан глаз. В зрачке глаза горели северные созвездия и плескалось черное колдовское море. 30-й приехал поздним вечером, когда мы с Трис сидели в рекреации на жилом этаже и бездумно слушали радио. Там крошечными блоками между рекламой шел какой-то юмористический спектакль, но ни одна из нас не могла разобрать сюжет и понять, почему это смешно. Отца Конрада я до этого видела только на фотографиях. Это был высокий, усатый и стремительно лысеющий мужчина, харизматичный и приветливый на вид. Под его именем Вогец приехала осунувшаяся тень с восковой маской вместо лица. Он тяжело сел в кресло в рекреации и долго молчал, пока в радиоспектакле кто-то преувеличенно бодро и наигранно шутил. «Почему ты не позвонила мне?» — спросил 30-й надломленно, и я вдруг остро почувствовала себя лишней. Трис пожала плечами. Он медленно кивнул, спрятал лицо в ладонях и заплакал. Вечер тоже получился грустный, тихий, наполненный мягкой и какой-то печальной нежностью. Арден стал ужасно ласковый и целовал меня везде. Я млела в его объятиях и подолгу рассматривала то вязь заклинательских татуировок, то едва заметные в неровном свете веснушки, то черты дорогого лица. Когда он успел стать для меня таким близким, что одна только мысль «это могли бы быть мы» причиняет боль? Я тряхнула головой. «Что это значит?» — спросила я, ткнув пальцем в случайный завиток на коже, тянущийся по грудной мышце к подмышке. «Усиливающая формула», — рассеянно пояснил Арден. Он лежал поверх покрывала, заложив одну руку под голову в одних только полотняных штанах. Я наваливалась на него сверху, не замечая, как вторая рука ненавязчиво оглаживает мое бедро. Мне нравилось его касаться. В этом было что-то особенное, уютное и домашнее, как будто бы тепло чужого тела отличалось чем-то принципиальным от грелки или от батареи. Оно обволакивающее, мягкое, томное. Даже просто проходя мимо, мне хочется задеть его хотя бы коротким жестом. «Мохнатые все время обжимаются», — ворчала когда-то Ливи. После развода ее, опухшую от слез, всклокоченную от недосыпа и изрядно помятую родами, раздражали все проявления чужих отношений. «И что она усиливает?» — хихикнула я, аккуратно прикусывая кожу чуть выше линии. «М-м-м-м», — покачал головой Арден, ловко запуская ладонь мне под кофту. Его рука легким щекочущим движением прошлась по моему мгновенно напрягшемуся животу. Пальцы, ласкающие, обвели сосок, и я сперва глухо выдохнула, а потом спохватилась и уточнила наигранно-наивно. «Форма усиливает твои низменные порывы?» «Сама ты низменный порыв», — обиделся он, не вынимая, впрочем, руки. «Форма усиливает все, что, может быть, нужно усилить. Здесь насечки, видишь?» С одной из сторон кривулина линии было как щетка облеплено тонкими делениями рисками. «Можно прибавить 10%, а можно 300. Татуировка сокращает формулу из 24 слов до одного слова и направленного импульса». Я не умела пользоваться импульсами. Это был тот самый раздел, на котором, отчаявшись, я бросила курсы по чарам и перешла в артефакторику. Мне было тогда лет 10, и я отчаянно мечтала быть хоть в чем-то похожа на Ару, чтобы память о ней продолжалась во мне и чтобы ее серна смотрела на меня из потока звезд. Увы, я так и не научилась ни видеть, ни чувствовать, и любая попытка составить чары превращалась в механическое повторение чего-то, придуманного задолго до меня. Память о Баре жила и без моей помощи. А звезды? Что звезды? Звезды молчали. Арден, ворча, все-таки вынул руку из моей одежды, сел, опершись на изголовье кровати, и принялся демонстрировать. Собрал над ладонью янтарно-желтый светляк, ровный и какой-то пушистый на вид. Он передал его мне, и я качала его в руке, как котенка. Потом Арден сказал те же слова, только теперь татуировка моргнула ослепительно и сине-белым светом, и шар вышел почти в два раза больше. Он перекинул его из ладони в ладонь, прокатил по руке, красуясь, и потушил оба, Все это ужасно ему шло, как лесному зверю идет зимняя шкура, а молодой ели — светлый краб свежих иголок. Была в этом естественная природная красота, как будто что-то в Ардене с самого рождения было заклинателем. Через учение и мастерство он, казалось, не столько учился быть кем-то и делать что-то, сколько становился собой. «Почему заклинание?» — спросила я, пытаясь подражать тому тону, каким он когда-то в незапамятные времена на прогулке по лестницам Огица спросил у меня, почему артефакторика. Он усмехнулся и притянул меня к себе, вынуждая перекинуть через него ногу и сесть сверху. Я думала, он пошутит что-нибудь глупое, но Арден сказал серьезно. «Я так слышу». Я моргнула. «Слышишь?» Он пожал плечами и улыбнулся. «Мир звучит на своем языке. Заклинание — это одна из мелодий в многоголосом хоре. Вести ее — это быть частью чего-то большого и вместе с тем добавлять что-то свое. Это сотворчество». «И ты слышишь Вселенную? Как говорит она? Вот это все твое, чтобы корень горя был вырван окончательно и безболезненно, а все его тело обратилось в молчаливый прах?» Арден поморщился, потом поправил волосы и негромко рассмеялся. «Так ты привязалась к этому корню!» «А ты к александритовой пыли!» — пробурчала я обиженно. Александритовый артефакт Арден носил, не снимая. Шнурок и сейчас обхватывал его шею, правда, сам круг соскользнул куда-то в подмышку. «Это формула про корень. Она же не работает. Это было просто упражнение, если хочешь, ироничное. Шутка такая, понимаешь?» «А где смеяться?» Он вздохнул. «Заклинания очень лиричны», — мягко сказал Арден, сплетая наши пальцы. «И условны, и похожи на старые песни. И при этом они конкретны, Кес. И каждое слово отсылает к действительной мировой правде. Нельзя вырвать корень горя, потому что его нет». Я нахмурилась, собиралась возразить что-то, а потом поняла —